Малороссия по-прежнему управлялась гетманским строем, но гетман Скоропадский находился в подчинении у верховной власти. Нередко мимо гетмана и народного выбора полковые старшины приобретали места по воле царя. Жители малороссийского края были отягощаемы квартированием драгунских полков, так как правительство уже не доверяло верности малороссиян и хотело держать наготове военные силы. Кроме гетманщины, слободские казачьи полки пользовались самостоятельностью. Они выбирали должностных лиц – полковника, судью, есаула, городничего, полкового писаря и сотников. В полку была казна, в которую сборами и расходами заведовали сами казаки в сходках. Просьбы их показывают, что казаки дорожили правом выбора старшин и просили правительства, чтоб у них не переменялись без их ведома выборные старшины. Чтобы привязать к России Остзейский край, Петр в 1712 году дал грамоты шляхетству и земству Лифляндии и Эстляндии, утверждал их прежние порядки в крае, администрацию и судоустройство, но отказал дворянству в требованиях, которые были противны интересу граждан. Так не согласился Петр на просьбу дворянства отнять безденежно у залогодателей те имения, которые шведские корона прежде отдавала мимо воли владельцев в залог. В столкновениях между дворянским и городским сословиями Петр напоминал, что горожане такие же его подданные, как и дворяне. Суровее относился Петр к мусульманским владельцам имений Казанской и Азовской губерний. Царским указом предписывалось таким владельцам в течение полугода креститься, а в случае их несогласия царь угрожал отобрать у них поместья и вотчины с крестьянами. Но в 1719 году состоялся указ, которым запрещалось насильно крестить татар и иноверцев в Восточной России. Принявшим православие давалась льгота на 3 года от подати, но это не должно было простираться на их семьи, если они останутся в иноверии до 1720 года. Русское дворянство, как служилое сословие, предназначено было для службы и пользовалось такими исключениями перед другими сословиями, которые представляли не столько привилегии, сколько обязанности. Бременем ложилась государственная служба на дворян, но плохо исполнялись ими правительственные распоряжения. В 1714 году велено было всем дворянам собраться в Петербург на смотр с детьми и сродниками. Никто не явился. Отложили смотр до марта 1715 года, и в марте явились немногие. Срок отложили до сентября с угрозами, и после того велено у неявившихся отбирать имение и отдавать ближним сродникам. В 1714 году состоялась перемена в порядке приобретения дворянской собственности по наследству. Петр заметил, что разделением недвижимых имуществ после родителей между детьми великий есть вред как интересам государственным, так и самым фамилиям падения. Оттого государственной казне вред и людям подлым разорение, и знатные фамилии могут обеднеть до того, что сами однодворцами останутся. Наконец, каждый, имея свой даровой хлеб, в пользу государству служить не будет, но ищет жить праздностью, которая по священному писанию мать всех пороков. Царь указал не продавать и не закладывать недвижимых имений и дворов родовых, выслуженных и купленных. Владелец может предоставить их в наследство одному из сыновей, а прочих наделить движимостью. То же касалось и дочерей. Получающий по наследству недвижимое имение должен сохранить движимость братьев и сестер до их совершеннолетия, мужского пола до 17 лет, женского до 16, и учить всех грамоте. Девица, достигшая 18 лет, может отойти от брата. Вступая в брак, она передает мужу обязанность принять фамилию жены, если в ее роде не останется лиц мужского пола. При вторичных браках дети наследуют имущество только своих родителей. Дворянам, не получившим от родителей недвижимого имения, не ставить в бесчестие занятие ремеслом, торговлею или вступление в духовное звание. Побуждения, руководившие царем, клонились не к распространению барского дармоедства, а к тому, чтобы заставить людей дворянского происхождения жить честным трудом. Дворяне имели обычай, по примеру крестьян, прятать деньги, иные даже зарывать в землю. Когда посылки дворян за границу начали знакомить их с европейскими обычаями, иные стали помещать деньги в иностранных банках. Капиталы оставались малопроизводительными. Петр хотел доставить возможность обращения этих капиталов и для того пересоздать дворянство. Кроме старших сыновей, наследовавших отцовское имение, другие, получившие вместо недвижимых имуществ капиталы, должны были ради средств к жизни пуститься на деятельные предприятия. Но опыт показал, что нельзя легко изменять того, что освящено многовековыми привычками. Майоратство, несмотря на старания Петра ввести его, не привелось к русской жизни. Петру не по сердцу был обычай продавать крепостных людей, как скотов, разлучая детей с родителями, отчего немалый вопль бывает. Государь еще не домыслился до того, чтобы уничтожить куплю и продажу людей, но постановил не разрознивать семейств. Некоторые, пользуясь своим происхождением, ограничивались службою в солдатском чине несколько месяцев или недель, а потом проходили службу в офицерских чинах. У дворян возник такой взгляд, что они должны исправлять на службе только начальнические должности. Петр указал не производить в офицерские чины тех лиц, которые не служили солдатами. Обер-офицерам, не из дворян, велено выдать патенты на дворянское достоинство и считать дворянами их детей и потомство. Таким образом, достижение дворянского звания службою становилось открытым. В служебных отношениях Петр, предоставляя дворянам, как родившимся в этом звании, так и приобревшим его службою, начальнические должности, ограждал подначальных от их произвола. Штаб и обер-офицерам запрещалось брать рядовых в услужение, исключая денщиков. Запрещалось военным лицам занимать самовольно квартиры, насильно оставаться у хозяев. Петр заботился дать образование дворянам больше, чем другим сословиям. В 1712 году положено было, чтоб в инженерской школе две трети учащихся было из дворянских детей. В 1714 году велено разослать в губернии по нескольку человек из математических школ учить дворянских детей цифирии и геометрии. Архиереи не должны были давать венечные памяти дворянам, желающим вступить в брак, если они не выучатся. Петр предложил завести морскую академию, также преимущественно для дворянских детей, и в 1715 году начертал для нее инструкцию. В академии положено было учить арифметике, геометрии, фортификации, навигации, артиллерии, географии, рисованию, живописи, воинскому обучению, фехтованию и сведениям из астрономии. По известию одного иностранца, не было в России знатной фамилии, из которой не находилось бы юноша 16-18 лет в этой академии.